Затем шла за стражниками, проклиная свою нерешительность. Хотя что могла ему сказать? Что магистр Шарес мне не опекун, и настоять на допросе, а я еще из ума не выжила. Или же процитировать еще один кусок из дядиного писания? Тогда уж точно Арлорд Хаас решит, что я святоша какая-то. Судьба и так расщедрилась, сведя меня с ним уже два раза. Но почему каждая из этих встреч оказывалась так дорога моему сердцу? Наконец, проплутав по узким проходам крепости, попала в большой зал, где меня дожидались магистры. Кроме моего мнимого опекуна присутствовал еще и светлый маг. Если магистр Шарес нетерпеливо мерил шагами комнату, и его черное одеяние развивалось, делая похожим на встревоженного ворона, то лорд Диес, тоже в черной мантии, словно их выдернули из академии, вел неспешную беседу с невысоким мужчиной в роскошной одежде с золотой цепью на груди. Неужели комендант? Присела в поклоне. Магистр Шарес, оглядев меня с ног до головы, хмыкнул. Подозреваю, ничего хорошего ему на ум не пришло. Зато лорд Диес поднялся с кресла, подошел ко мне. На миг я поразилась красоте его строгого лица. Остановился, посмотрел мне в глаза, перевел взгляд на разбитую скулу, которую лишь слегка успела залечить магией. Затем уставился на мою грудь, да так, что стало не по себе. Смутившись, прижала к себе книгу, загораживаясь ею от преподавателя светлой магии. «Лорд Диес!» — шепотом спросила у него, потому что маг, казалось, впал в ступор. «На что вы смотрите? С вами все в порядке?» Тот молчал. «Ну что же, Лайны?» — подал голос магистр Шарес. «Думаю, твои приключения на сегодня закончились. С вашего позволения, комендант Тер, я забираю свою...» — снова хмыкнул. «Воспитанницу домой!» Магистр темных сил вежливо поклонился коменданту, после чего раскрыл портал. «Никогда больше не надевайте!» — услышала негромкий голос лорда. «Никому не показывайте. Из этого вытащить вас будет крайне трудно. Невозможно, Лайн и Вайрис». «Из чего?» – прошептала в ответ. «Вы об амулете?» Короткий, едва заметный кивок. Я, закрывшись книгой чуть ли не до подбородка, поклонилась коменданту, после чего шагнула в портал, с другой стороны которого находилась незнакомая комната. Библиотека или кабинет, свитки, книги, стол, заваленный пергаментом, чернильницы, много чернильниц. Словно тот, кто обитал в прохладных, пронизанных чтением, магией и напряженным умственным трудом стенах, их коллекционировал. Нет, не лорд Диес. Уверена, мы попали в епархию некроманта. Серебряные черепа, кинжалы, ритуальные чаши, магические знаки и символы. Дом магистра Шареза. «Где был ваш ум, Вайрис?» — возмущенно произнес лорд Диес, едва успел выйти за мной из портала. «После столь блестящих результатов на экзамене полнейший провал в реальной жизни! Не кажется ли тебе, светлый, что, как ее опекуну, мне принадлежит право первого слова?» С усмешкой поинтересовался магистр темных сил. Развернулся, уставился на меня. «Итак, моя дорогая воспитанница...» «Чем, демоны побери, ты думала?» — рявкнул он. «Решила поджарить ростовщика? Демоны с ним! Но в следующий раз будь добра, сделай это так, чтобы мне не приходилось посреди ночи разыскивать тебя по тюрьмам!» Лорд Диес поморщился, явно не впечатленный речью моего опекуна. «Я не собиралась его поджаривать», — возразила магистру Шарезу, затем рассказала магам все от начала до конца про деньги, документы и наследство, вызвав скрежет зубов магистра Шареза, про то, как Амгерт пытался меня убить. Посоветовавшись, маги решили отдать мое дело в руки поверенных лорда Диеза. Что касается нелепого обвинения... «Архимаг Тангрих, уверен, замнет дело», — заявил лорд Диез, в то время как опекун... Нажав на панель в стене рядом с гобеленом, на котором дракон тащил полуголую девицу по направлению к лесу, открыл дверцу сейфа, достал бутыль с темной жидкостью, взял с полки серебряный череп, затем нашел похожий для светлого, сдул пыль, плеснул из бутыли. Один, второй раз. «Не побрезгуйте, лорд Дьес», — произнес темный, протягивая один из черепов. «Чем богаты? Тебе не предлагаю, мала еще». Лорд не побрезговал. «А мне можно и не предлагать, все равно не пью». «Спасибо огромное за помощь», — опомнившись, поблагодарила магистров. «Но как вы меня нашли? Как вы это провернули?» — обратилась к магистру Шарезу. «Отец вас и в глаза не видел, ведь не было никаких документов на опекунство». «Конечно, не было», — усмехнулся магистр Шарез. «Лишь старые долги. Судя по всему, проценты с них набежали тоже с лихвой», — окинул меня взглядом. «Или тебя тревожит подделка документов, Лайн и Вайрис?» «Меня ничего не тревожит», — ответила ему честно, «кроме справедливости. И еще мальчик Рэми. Я послала его к вам», — повернулась к Светлому. «Нашел меня в Академии», — согласился лорд Дьес. «На удачу рядом находился магистр Шарес». Серые глаза сузились. Они явно были не в ладах, как кошка и собака, как свет и тьма, извечные противники, без противостояния которых не было бы проявленного мира. Ничего не было бы. «Ах, да, этот твой!» — поморщился магистр. «Марса!» — рыкнул он, повернувшись к двери. «Приведи мальчишку!» Вскоре дверь кабинета распахнулась, и вошла полная служанка, держа за руку. «Рэми!» — воскликнула я, опускаясь на колени, раскрывая объятия. Затем маленькие ручки, обвившие шею, легкое дыхание и запах чистых волос. «Кажется, ты усыновил сразу двух», — раздался насмешливый голос лорда Дьеза. Вместо ответа услышала, как магистр Шарес подливает себе крепкое такайское. «Жутко дорогая вещь, мне ли не знать, дочери трактирщика?» «Амулет, Вайрис», — начал лорд Дьез было, когда я поднялась на ноги, а мальчика увела служанка, заявив, что ребенку давно пора спать. «Что же касается меня, то она приготовит мне теплую ванну с травяным настоем». «Да-да, амулет», — пробормотала я, мысль о теплой ванне казалась как никогда привлекательной. «Часть моего наследства». «Вы хоть представляете, что это такое?» — спросил лорд Дьес, наступая, заставив меня пятиться. Покачала головой, я понятия не имела. Тут Светлый повернулся к магистру Шарезу. «Узнал?» Фиолетовый камень в скромном вырезе платья тут же стал предметом пристального внимания темного. Мне стало не по себе. Схватилась за амулет, нащупала пальцами буквы «А» и «Х», словно они могли вернуть мне душевный покой. «Такого не видел, но встречал подобные». «Да это Ангихор», — произнес лорд Дьес. «Прошлое вернулось, Шарес, в образе столь милой девушки». «О чем вы говорите?» — воскликнула, заметив, как после слов светлого мага отшатнулся магистр темных сил. «Я сниму, если все так плохо. Камень достался мне от отца». «Кем был ваш отец?» — спросил лорд Дьес. «Он служил в элитном полку лучником, воевал с королем, старым королем Кромондом, дослужился до звания капитана. Я подумала, быть может, это военный трофей. Втайне все еще надеялась, что камень остался от моей матери». Хоть что-то. Но как проверить, если письмо сгорело? «Военный трофей?» Магистры переглянулись. «Не думаю», — произнес лорд Дьес. «Что такое Ангихор?» — спросила у него. «Никогда не слышала о таком». «Братство, название которого с сакрального переводится как «Путь огня», — вместо магистра светлых сил ответил темный маг. «Дорога, которая чуть не привела меня на каторгу». «Магине Сивиси удалось спасти своего глупого ученика, взяв вину на себя. Я не просил ее об этом, Дьес», — сказал он светлому. Маг дернул головой, словно его это не интересовало. «Но ведь это было давно», — начала я. «Давно, 19 или 20 лет назад. Я был чуть старше тебя, Лайны. Одержим патриотическими идеями возвращения истинного короля на трон». «Теперь же повзрослел и поумнел, моя дорогая воспитанница, чего и тебе желаю. Чем скорее избавишься ты от этой штуки?» «Он прав, Лайне», — согласился Светлый. «Эта вещь слишком опасна для вас». Объяснил, почему. Братство Ангихор появилось после того, как Тиринги захватили трон. Последний король династии Кромундов ослабил Кемир постоянными войнами. Недовольство вылилось в мятеж, и его место на троне занял Освар Тиринг, заручившийся поддержкой армии орлордов, чужаков из другого мира. Династия Кромундов, правящая Кемиром вот уже тысячелетие, канула в небытие. Кажется, их всех казнили. «Но откуда у моего отца этот амулет? Неужели он тоже состоял в Ангихоре?» «Видите ли, Лайны, это непростой камень», — произнес магистр Диес. «Далеко не простой. Позволите взглянуть еще раз?» Я сняла с шеи и протянула амулет лорду Диезу. Маг сжал камень в руке. На доли секунды в руке вспыхнул фиолетовый свет. «Но...» «Подобные амулеты были у тех, кто стоял у основ братства. Поэтому магистр Шарес понятия не имеет, что это такое». Темному магу это заявление совсем не понравилось. «Не забудь упомянуть, Диез, куда привел их путь огня? Про себя тоже расскажи», — послышался недовольный голос темного мага. «Лорд Диез», — произнесла я, увидев, как болезненно исказилось лицо светлого. «Шарес прав», — негромко произнес маг. «Большую часть членов братства казнили. Многие умерли на каторге. Меня же это привело в ад. Кто был вашей матерью, Лайны Вайрис?» «Понятия не имею», — растерянно произнесла я. «Никто о ней не говорил, сколько бы ни спрашивала. Теперь, когда мой отец умер...» «Умер! Когда это останавливало умелого некроманта?» — фыркнул магистр Шарес.